«Что же еще покажет повелитель Чинарбека?» — спросил Чао. Мурвей пошарил руками в широких карманах халата, о чем-то вспомнил, обрадовался и извлек на свет старую потрепанную шапчонку. Торопливо натянул ее на свою бритую голову и исчез. Чао весело засмеялся. «Не выручит тебя и шапка-невидимка!» — сказал он. «Вот ты сейчас пошел вправо, влево, поднял руку. Хочешь убежать? Не пущу!» С неожиданной для всех ловкостью Чао стремительно прыгнул вперед, хватая руками воздух. Произошла короткая борьба, и все опять увидели волшебника без шапки-невидимки. «Шапку-невидимку я оставлю для дальнейшего исследования, а тюбетейку можешь надеть», — милостиво разрешил Чао. «Скажи, пожалуйста», — тяжело дыша спросил Мурвей, — «как же ты мог увидеть то, что невидимо?» «Очень просто. От твоего тела исходит тепло, а мои ресницы улавливают это тепло и позволяют мне как бы видеть тебя. Не так хорошо, как сейчас, но достаточно, чтобы поймать». «Может быть, ты умеешь ловить и холод?» — иронически спросил Мурвей. Ни слова не говоря, Чао налил себе в металлический карман воды из графина и извлек кусок голубоватого льда. Пока волшебник пытался придумать что-либо свое, Чао расставил ноги, развел в стороны свои железные руки для равновесия и повернул голову сперва вправо, затем влево, потом все быстрее и быстрее его голова стала вращаться, точно глобус на оси. «Он сейчас закружится и упадет!» — воскликнула елочка. Но Чао, как ни в чем не бывало, перестал вращать головой и коротко сказал: «Теперь попробуй ты». «Пожалуйста», — согласился волшебник и повернулся к Абдулу-Надулу. «А ну, потухшее пламя, иди сюда!» Великий врачеватель, выпучив глаза, сделал два шага и замертво грохнулся на пол. Страх лишил его сознания. «Нечего пробовать на других!» — недовольно крикнул Чао и осекся. Мурвей произнес заклинание и поднялся в воздух. Чао мгновенно нажал кнопку на левом плече, и несколько маленьких реактивных двигателей, расположенных вокруг его пояса, подняли облако пыли, а сам Чао уже отделился от земли и догонял волшебника. Мурвей ловко увернулся и принялся выписывать в воздухе замысловатые фигуры. Чао на этот раз не отставал от него, точно опытный летчик-ас, севший на хвост самолета противника. Когда воздушные пируэты ему надоели, Чао поднял левую руку, и ладонь его вдруг превратилась в вогнутое серебристое зеркало. Собрав точно в пригоршню жаркие солнечные лучи, Чао направил острый жалящий пучок прямо на лысину волшебника. Мурвей взвизгнул от боли и неожиданно, беспомощно взмахнув руками, ринулся вниз. Чао засмеялся и принялся дуть на обожженное место. «О, Аллах иль Аллах!» — закричал волшебник. «Какая-то оса ужалила меня!» «Это не оса!» — возразил Чао. «По моей просьбе солнце уделило тебе больше внимания, чем следовало. Если ты не веришь...» «Верю, верю, верю!» — замахал руками волшебник. «Ну, тогда отдохни и продолжим наше соревнование!» «Что ты умеешь еще, величайший из джинов, принявший железный облик?» — спросил Мурвей. «Я не джин. Я сложная машина, изобретенная человеком. Люди, а не волшебники, наделили меня такой силой. Я умею считать быстрее всех, вести научную работу по заданию человека. Я вижу горы на Луне, облака на Венере и каналы на Марсе. Могу летать на другие планеты и помогать космонавтам. Мне не страшны ни жара, ни холод, ни опасность. Я могу читать мысли людей, чтобы без промедления выполнять их поручения. «Читаешь мысли?» — усомнился Мурвей. «Этого не умеет никто». «Я докажу. Ты сейчас думаешь, чем бы победить меня? Ковер-самолет? Он уже такой ветхий, что не выдерживает собственного веса. Летающий сундук? Он расклеился, и в нем далеко не улетишь. Даже маленький учебный самолет обгонит его. Сапоги-скороходы, они износились от частого употребления, и подошвы их едва держатся. Теперь тебе страшно от того, что я разгадываю твои мысли. Ты думаешь?» Мурвей замахал трясущимися руками, пытаясь остановить Чао, но робот не позволил прервать себя. «Ты думаешь, — продолжал он, — известно ли мне, где хранятся чертежи профессора Чембарова? Вот они!» Волшебная тайна раскрылась. Вспыхнул яркий свет, и у всех находившихся в Чинарбеке померкло сознание. Если вы внимательно читаете мое повествование, то давно заметили, что я стремлюсь к, возможно, большей точности, описывая даже самые, казалось бы, невероятные приключения. Да и почему бы не быть точным, коли я люблю только сущую правду? Немало хлопот стоило мне узнать, сколько времени прошло, прежде чем герои нашей книги очнулись и осознали происшедшее. Теперь я могу сообщить вам, что неприятное их состояние между жизнью и смертью длилось ровно 40 минут. Когда же Ёлочка, а затем Егор пришли в себя, было 6:30 утра по местному времени. Внешне все выглядело так, точно ничего особенного в глубине земли под корнями Чинарбека не произошло. Но когда Егор увидел внизу, у подножия холма, Бен-Али-Баба, выбегающего на столетнюю дорогу, он понял, что пережитое ими происходило не во сне, а на самом деле. Чуть подаль стоял их вертолет «Снежинка» и лежал Мурвей. Ёлочка подбежала к волшебнику и приподняла его голову. «Он сильно ушибся», — сказала она. «Все кончено», — тихо проговорил Мурвей. «Нет больше Чинарбека и волшебного лабиринта, потому что я побежден».